хотя люди в куполе по-прежнему его не видели. Наконец он появился. Гигантская шутовская голова высунулась из туннеля. У нее были огромные фасеточные глаза и усы толщиной с палец и длиной в полметра. Голова медленно поворачивалась, осматривая собравшихся. Топот стих. Затем двинулась вперед в их убежище. Голова вжималась в узкую шею. Следом вылезло тело. Приземистый горб, опирающийся на две толстые ноги, которые рывками поднимались и опускались. Люди поблизости испуганно отшатнулись, освобождая место. Тело сужалось в хвост диаметром сантиметров 5. Затем, к всеобщему изумлению, появилось второе тело, похожее на первое. Третье, четвертое. Чудовище состояло из сегментов. Теперь люди, оказавшиеся перед головой, в ужасе отступали назад, отчаянно стремясь убежать, но не находили места для отступления. Некоторые при неумолимом приближении твари прыгали в воду. Всеобщая свалка началась, когда тех, кто не умел плавать или боялся, грубо столкнули с выступа, чтобы дать проход гусенице. Атон и старшой стояли ближе всех к громадной голове. Топор старшого был наготове, но покуда он выбирал, как отступать, а не как нападать, еще не было достаточно известно, что это за зверь. На выступ высыпала толпа. Здесь и раньше-то места не хватало, а длина чудовища была значительна. 10-15 тел, но появлялись все новые сегменты, пока оно не заняло почти четверть окружности. Когда же оно кончится? Атон заметил, что последние части гусеницы были бесформенны, гротескны, даже по сравнению с предыдущими. Они уже не были единообразны, их объединяло лишь синхронное движение ног. У некоторых сегментов имелись лишние конечности, которые без всякой пользы свисали с боков и болтались. У некоторых, похоже, были сморщенные головы, словно они принадлежали к разным видам. Один сегмент выглядел совсем по-человечески. Какая нелепость! Атон отступал от громадной головы. Как же она питалась? На передней части рта не было видно, а сегменты находились в положении, неудобном для приема пищи. Они все появлялись и появлялись, занимая всю ширину выступа. Теперь стало понятно, для кого вырублена удобная дорожка. Люди лезли друг на друга и в безумных попытках бежать падали в воду. Те же, кто удержался на ногах, столпились на участке менее полукруга, а тварь все наступала. Самые удаленные от уродливой головы сегменты были страшно сморщены, словно из них высосали все соки. «Если ее охватывает голод, — подумал Атон, — он движется от хвоста к голове». Наконец она показалась вся целиком. Раздался общий вздох облегчения. Всех в воду тварь не загнала. Последний ее сегмент заканчивался иглообразным жалом, выступавшим метра на полтора. Над царившим дурдомом раздался вопль. Все невольно обернулись. Внимание каждого было приковано к гусенице, и развитие событий в озере